Глава 18. Взгляд в прошлое. Школьные дни мои. Мирно текливы, скользя незаметно, и сам, не сознавая того, из мальчика превращался я в юношу. Оглядываясь назад на этот многоводный жизненный поток, от которого осталось только сухое русло, усыпанное опавшими листьями, я постараюсь по некоторым сохранившимся вехам припомнить его течение. Я уже не последний ученик в школе. За несколько месяцев успел я перегнать ни одного товарища. Но первый ученик Адамс все еще кажется мне каким-то могучим существом, стоящим особо на недосягаемой высоте. Напрасно Агнеса, когда я доказываю ей, какую бездну премудрости преодолело это дивное существо, уверяет меня, что со временем и я, ничтожный невежда, смогу занять в нашей школе такое же почетное место. Адамс не дружит со мной. Он не мой, всеми признанный покровитель, каким был Стирфорд. Но я чувствую к нему глубочайшее уважение. Особенно меня интересует вопрос, кем будет Адамс по окончании нашей школы и найдется ли кто-нибудь, кто дерзнул бы на жизненном пути не уступить ему место. Но какой еще образ мелькает предо мною? Это мисс Шефферд, в которую я влюблен. Мисс Шефферд – ученица пансиона Петтингтон. Я ее обожаю. Это девочка в вязаном спенсере с круглым личиком и белокурыми кудрями. По воскресеньям ученицы этого пансиона, как и мы, ходят в собор к обедне. И я не заглядываю даже в свой молитвенник, ибо не в силах оторвать глаз от мисс Шефферд. Когда поет хор, я слышу голос мисс Шефферд. Когда молится за королевскую фамилию, я мысленно включаю в число августейших особ имя мисс Шефферд. Дома, в своей комнате, мне порой так и хочется крикнуть в порыве любви: «О, мисс Шефферд!» Вначале я не был уверен в чувствах ко мне мисс Шефферд, но судьба благоприятствует мне, и мы встречаемся с ней в школе танцев. Я танцую в одной паре с мисс Шефферд. Я дотрагиваюсь до перчатки мисс Шефферд и чувствую, как дрожь пробегает по всей моей правой руке и до самых корней волос. Я не объясняюсь в любви мисс Шефферд, но мы понимаем друг друга, и мисс Шефферд и я живем для того, чтобы когда-нибудь соединиться навеки. Сам не понимаю теперь, почему решил я украдкой преподнести мисс Шефферд именно дюжину американских орехов. Служить выражением моих нежных чувств они ни в коем случае не могли. Их даже невозможно было уложить так, чтобы пакет имел изящную форму. Отличались они такой твердостью, что их трудно было расколоть, защемляя даже в дверях. И, наконец, расколотые, они были слишком жирны. А вот подите же, почему-то я был убежден, что это самый подходящий дар для мисс Шефферд. Я также задаривал мисс Шефферд пахучими мягкими бисквитами и бесчисленным количеством апельсинов. Однажды мне удалось в раздевальне поцеловать мисс Шефферд. Что за блаженство! Но каково же было мое негодование и отчаяние, когда на следующий день стали носиться слухи о том, что мисс Неттингтон наказала мисс Шефферд за то, что она, когда ходит, держит носки внутрь. Мисс Шефферд являлась главным интересом, главной мечтой моей жизни. Каким же образом мог я порвать с ней? Сам не понимаю. Но вот, несомненно, какой-то холодок пробегает между мной и мисс Шефферд. Мне тихонько передают, что мисс Шефферд вовсе не желает, чтобы я пялил на нее глаза, и что ей гораздо больше нравится мистер Джон. Подумай только, что такое представляет собой этот самый мальчишка Джон? Пропасть между мной и мисс Шефферд все растет. Наконец, однажды встречаю я пансион Неттингтон на прогулке. Мисс Шефферд, проходя мимо меня, строит презрительную гримасу и, что-то смеясь, говорит своей подруге: «Все кончено! Любовь, которая, казалось, мне должна была пылать всю жизнь, умерла!» В соборе мисс Шефферд больше не мешает мне слушать обедню, и в молении о королевской фамилии имя ее отсутствует. И еще вижу себя. Я делаю успехи, и никто больше не смущает моего покоя. Я далеко не любезен с ученицами Неттингенского пансиона. И будь их вдвое больше, и будь они в 20 раз красивее, я и не подумал бы влюбиться в кого-нибудь из них. Уроки танцев кажутся мне прискучным занятием, и я не понимаю, почему девчонки не могут оставить нас в покое и танцевать друг с другом. Я силен в латинских стихах и забываю зашнуровать ботинки. Доктор Стронг открыто говорит обо мне, как об ученике, подающем большие надежды. Мистер Дик не помнит себя от радости, а бабушка с первой же почтой присылает мне целую гинею. Тут, как видение, встает передо мною образ молодого мясника. Кто он, этот мясник? Он наводит ужас на все юное поколение Кентербери. Ходят смутные слухи, что говяжий жир, которым этот парень мажет себе волосы, придает ему сверхъестественную силу, благодаря чему он может потягаться с любым взрослым мужчиной. Это широколицый, малый, с толстой бычачьей шеей, красными грубыми щеками, злобный и дерзкий. Больше всех других задирает он учеников нашей школы. «Пусть только сунутся, всех проучил!» — кричит во всеуслышание этот наглец. Он хвастает, что если ему привяжут руку за спину, он одной рукой справится с каждым из нас, в том числе и со мной. Бессовестный парень подкарауливает наших младших товарищей и их беззащитных избивает. Мне лично он не раз на улице бросает вызов. И вот, наконец, потеряв терпение, я решаюсь выйти на бой с этим наглецом. Летний вечер. В зеленой лощинке у стены назначена встреча с нахалом-мясником. Моими секундантами являются лучшие ученики нашей школы. Мой противник приходит с двумя товарищами-мясниками, молодым трактирщиком и трубочистом. Наши секунданты договариваются между собой об условиях боя. И вот мы с мясником стоим друг против друга, лицом к лицу. Вдруг мясник, хватив меня выше левой брови, словно зажигает в моем глазу 10 000 свечей. Еще момент, и я утрачиваю представление, где стена, где я сам, где вообще все. Я едва сознаю, где кончается мое «я» и начинается мясник. До того мы тесно сцепились и тузим друг друга на измятой траве. Порой передо мной мелькает лицо мясника. Он весь в крови, но не сдается. Порой я ничего не вижу и, еле дыша, прислоняюсь к колену одного из моих секундантов. Передохнув, я снова с бешенством бросаюсь на мясника и чуть не в кровь разбиваю себе кулаки о его физиономию. Но это, видимо, не смущает его. В конце концов, я словно пробуждаюсь от какого-то головокружительного сна со странным ощущением в голове и вижу, как мясник, натягивая сюртук, уходит. А два других мясника, трактирщик и трубочист, поздравляют его. Из этого я заключаю, что победа осталась за ним. В очень печальном виде доставляют меня домой. Здесь прикладывают мне к глазам сырое мясо и растирают меня водкой с уксусом. Верхняя моя губа страшно распухла, и на ней появляется большущий белый пузырь. Мой невозможный вид заставляет меня 3-4 дня высидеть дома. Конечно, мне было бы ужасно тоскливо, не будь со мной Агнессы, и она, словно настоящая сестра, утешает меня, читает мне, и благодаря ей это время протекает для меня незаметно и приятно. Агнесса всегда пользуется моим полным доверием. Я и теперь рассказываю ей все подробности наших столкновений с мясником. Говорю ей обо всех оскорблениях, нанесенных им мне, и Агнесса считает, что я не мог поступить иначе. Я должен был вызвать на бой мясника, хотя в то же время она содрогается при мысли о бывшем с ним поединке. Время незаметно и неудержимо идет вперед. Адамс уже не первый ученик нашей школы. Он так давно ушел от нас, что когда является в школу, чтобы повидаться с доктором Стронгом, уже мало кто из учеников, кроме меня, знает его. Адамс в недалеком будущем станет адвокатом и будет носить парик. Я с удивлением вижу, что он более добродушный человек, чем когда-то казался мне. Не нахожу я также в нем его прежнего величия. До сих пор он еще не потряс земного шара, ибо жизнь на нем, насколько я могу судить, протекает совершенно так же, как и до вступления на жизненную арену Адамса. И вот я сам первый ученик школы. С высоты своего величия смотрю я на ряды своих товарищей, со снисходительным интересом отношусь к тем из малышей, которые напоминают мне того мальчугана, каким был я, поступая в нашу школу. Но этот мальчуган уже как-то чужд мне. Я вспоминаю о нем, как о чем-то, оставшемся позади меня на жизненном пути, словно это был кто-то, встреченный мною, а не я сам. А та маленькая девчурка, которую я увидел, войдя в первый раз в дом мистера Уикфельда, ее тоже нет. Вместо нее теперь хозяйничает в доме двойник портрета, висящего внизу в кабинете. И Агнеса, моя милая сестрица, как мысленно зову я ее, лучший мой друг и советник. Агнеса – ангел-хранитель всех, кто попадает в сферу ее доброго, спокойного, самоотверженного влияния, стала уже совсем взрослой. Но какие же еще перемены произошли со мной за это время? Кроме того, что я вырос, изменился с лица, приобрел знания, я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце, сюртук с длинными фалдами, сильно помажу голову медвежьим жиром. И этот самый медвежий жир в связи с кольцом на мизинце что-то подозрителен. Неужели я опять влюблен? Да, влюблен и безумно влюблен в старшую мисс Ларкинс. Старшая мисс Ларкинс уже не девочка. Это высокая, смуглая, черноглазая, хорошо сложенная девушка. Старшая мисс Ларкинс давно перестала быть ребенком, ибо даже самая юная из ее сестер, года на 3-4 моложе ее, и та уже забывает о детстве. Моей мисс Ларкинс под 30. Не от слов выразить, какая страсть пылает к ней в моей груди. У старшей мисс Ларкинс много знакомых офицеров, и это для меня ужасно. Я вижу, как они разговаривают с нею на улице, как издали, завидя ее шляпку, а они у нее удивительно изящны. Рядом со шляпкой ее сестры, они сейчас же устремляются ей навстречу. Это, видимо, ей нравится. Она смеется и болтает с ними. Много свободного времени трачу я на хождение по улицам, стремясь встретиться с предметом моей любви. И если только мне удается хоть раз в день поклониться ей, то я и тем уж счастлив. Если на свете только существует справедливость, то судьба, несомненно, должна вознаградить меня за те адские муки, которые вытерпел я в ночь бала местного бегового общества, зная, что старшая мисс Ларкинс до упаду танцует там с офицерами. Любовь лишает меня аппетита и заставляет носить ежедневно мой самый новый шелковый галстук. Мне делается несколько легче, когда я одеваю в свой лучший костюм и заставляю без конца чистить свои ботинки. В таком виде, мне кажется, я более достоин приблизиться к моей богине. Все, что близко старшей мисс Ларкинс, все, что имеет какое-нибудь отношение к ней, для меня уже драгоценно. Мне дорог мистер Ларкинс, ворчливый старик с двойным подбородком и неподвижным глазом. И когда я и не имею никакой надежды увидеть его дочь, я ищу встречи с ним. Пожимаю ему руку, я говорю: «Как поживаете вы, мистер Ларкинс? Как чувствуют себя ваши барышни и вся ваша семья?» И в этих вопросах, мне кажется, так сквозит моя любовь, что я тут всегда страшно краснею. Я не перестаю думать о своих летах. Правда, мне всего 17 лет. Правда, что я как будто слишком молод для старшей мисс Ларкинс. Но что за беда? Не успею оглянуться, как мне будет и 21 год. Каждый вечер регулярно я прогуливаюсь у дома мистера Ларкинса, хотя для меня нож в сердце видеть, как к ним входят офицеры, и слышать голоса в гостиной, в то время как старшая мисс Ларкинс играет на арфе. Помню даже, как 2-3 раза по ночам, когда вся семья Ларкинсов уже спала крепким сном, я, измученный до глупости, влюбленный, бродил вокруг их дома, все стараясь угадать, где именно комната моего кумира. Как жаждал я, чтобы их дом загорелся! Мне рисовалось, как кругом в страхе толпится народ, и я пробиваюсь сквозь толпу с лестницей, подставляю ее к окну моей любимой, выхватываю ее из пылающей комнаты и, прижав к груди, спускаю на землю. Потом снова поднимаюсь в горящий дом за какой-то забытой ею вещью и погибаю в пламени. Вообще, любовь моя необыкновенно бескорыстна. Мне довольно уже проявить себя героем на глазах мисс Ларкинс и затем умереть. Впрочем, не всегда я бываю в мечтах своих так самоотвержен. Порой в воображении моем проносятся картины и более радужные. Так, например, когда я одевался в течение 2 часов перед большим балом у Ларкинсов, которого я с трепетом ждал целых 3 недели, я размечтался о том, что, собравшись с духом, наконец признаюсь старшей мисс Ларкинс в своей пылкой любви. Я представлял себе, как мисс Ларкинс, склонив свою голову на мое плечо, шепчет мне: «О, мистер Копперфильд, верит ли мне своим ушам?» Рисуется мне так же, как на следующее утро является ко мне мистер Ларкинс и говорит: «Дорогой Копперфильд, дочь рассказала мне все. Молодость не порок. Вот вам 20 000 фунтов стерлингов. Будьте счастливы. Тут же вижу я и бабушку. Она приходит в умиление и благословляет нас. Мистер Дик и доктор Стронг присутствуют на нашей свадьбе. Ну вот я вхожу в очарованный дом. Сверкают огни, масса цветов, слышится веселый говор, гремит музыка. Всюду, увы, снуют офицеры, и среди всего этого царит и затмевает всех, и все чудо красоты старшая мисс Ларкинс. Она вся в голубом, с голубыми незабудками в волосах. Подумаешь, еле нужны незабудки. Я впервые на настоящем балу взрослых и чувствую себя здесь несколько не в своей тарелке. Никому нет до меня никакого дела. Никто не разговаривает со мной, и только один мистер Ларкинс начинает расспрашивать меня о школьных товарищах. Уж лучше бы он не делал этого. Не для того же явился я сюда, чтобы мне наносили оскорбления. Я стою у дверей и упиваюсь видом своей богини, когда вдруг она, старшая мисс Ларкинс, подходит ко мне и своим чарующим голосом спрашивает меня, танцую ли я. Я кланяюсь и бормочу. «Только с вами, мисс Ларкинс». «И ни с кем другим?» — с улыбкой осведомляется моя богиня. «Танцевать с другими мне не доставило бы ни малейшего удовольствия», — заявляю я. Мисс Ларкинс смеется и краснеет, но, быть может, это мне только кажется. «С удовольствием потанцую с вами, но не этот, а следующий танец», — говорит она. Блаженная минута наступает. Музыка играет вальс. Я подхожу к мисс Ларкинс. «Это, кажется, вальс?» — говорит она нерешительно. «А вы танцуете его? Если нет, то капитан Бейли...» «К счастью, я вальсирую, и совсем не дурно. С грозным видом увожу я мисс Ларкинс от капитана Бейли. Не сомневаюсь, как он убит этим. Но что мне за дело до него? Мало ли я сам страдал. Я уношусь с моей богиней в вихре вальса. Я совершенно не сознаю, сколько времени мы вальсируем, где мы, кто вокруг нас. Знаю только, что я витаю в блаженном экстазе, держа в своих объятиях голубого ангела. Очнулся я в маленькой комнате, сидя с нею наедине на диванчике. Она восхищается цветком в моей петлице. Розовая японская камелия стоит 500 крон. Я подаю ей цветок и говорю: «Только знайте, мисс Ларкинс, я потребую за него невероятную цену». «В самом деле? Что же вы хотите за него?» — спрашивает мисс Ларкинс. «Один из ваших цветов, и я буду дрожать над ним, как скупец над золотом». «Смелый же вы мальчуган!» — говорит мисс Ларкинс. «Извольте!» — она подает мне цветок, видимо, совсем не сердясь на мою смелость. Я целую его и прячу на груди. Тут мисс Ларкинс, смеясь, берет меня под руку. «Ну, теперь отведите меня к капитану Бейли», — приказывает она. Я еще погружен в сладкое воспоминание о пережитом блаженстве, когда мисс Ларкинс снова подходит ко мне под руку с пожилым, простоватого вида джентльменом, весь вечер игравшим в вист. «Вот он, мой смелый друг», — говорит моя богиня. «Мистер Чесль хочет познакомиться с вами, мистер Копперфильд». Я сейчас же почувствовал, что этот господин — друг их семьи, и очень обрадовался. «Восхищаюсь вашим вкусом, сэр. Он делает вам честь», — говорит мне мистер Чесль. «Не думаю, чтобы вы особенно интересовались хмелем. Сам я довольно крупный хмелевод. Но если когда-нибудь вам случится быть в наших местах неподалеку от Эшфорда, и вы заедете к нам в имение, мы будем рады, если вы погостите у нас подольше». Я горячо благодарю мистера Чеслера и жму ему руку. Мне кажется, что я вижу наяву какой-то чудный сон. Еще раз уношусь я в вальсе с мисс Ларкинс. Она находит, что я так прекрасно вальсирую. Я ухожу домой в состоянии невыразимого блаженства и всю ночь воображаю, что продолжаю вальсировать, держа в своих объятиях мое голубое божество. Несколько дней проходит в упоительных мечтах. Но я нигде не вижу ее, ни на улице, ни у нее дома, когда захожу к ним. Слабым, но все же недостаточным утешением служит для меня увядший цветок, этот священный залог. «Тротвуд!» — как-то раз после обеда обратилась ко мне Агнеса. «Угадайте, кто завтра выходит замуж? Кто-то, кем вы восхищаетесь?» «Надеюсь, не вы, Агнеса?» «Не я. «Слышите, папа, что он говорит?» — промолвила Агнеса, поднимая свое смеющееся личико от нот, которые она переписывала. «Нет, не я, а старшая мисс Ларкинс». «За капитана Бейли?» — едва нашел я в себе силы спросить. «Нет, за мистера Чесля Хмелевода». Неделю или две я страшно удручен. Не ношу кольца на мизинце, хожу в самом старом костюме, не помажу волос медвежьим жиром и часто горюю над засохшим цветком той, которая была мисс Ларкинс. Но подобный образ жизни начинает тяготить меня. А тут еще как раз я получаю новый вызов от наглого мясника, и я выбрасываю засохший цветок. Выхожу на бой и одерживаю блестящую победу над своим противником. Вот все, что я могу припомнить о своих 17 годах.